Глава 23. Настя. За столом виснет тишина. Я смотрю на Эмму большими от удивления глазами, а она не преминула выразить мне свое превосходство, сверкнув серебристым взглядом и еще вдобавок, словно издеваясь, растянуть тонкие губы в подобие улыбки. Эта дамочка точно знала, что я такого выпада не ожидала, и точно уловила, как можно меня вывести на эмоции. Снова. «Что, простите?» Откладываю вилку с ножом и поворачиваюсь к Илье. «Илья, ты говорил, что мы завтра вернемся домой?» Удивительно, как ровен и спокоен мой голос, хотя внутри буквально бомбит от злости. Мужчина смотрит на меня, извиняясь, и сжимает руку, что, удобно устроившись, лежала на моей коленке. Вот только ни черта это не приободряет и не успокаивает. И в его искреннее раскаяние я не верю ни капельки. Ведь знал и мог предупредить, но снова меня перед всем семейством выставил дурочкой. «Нам придется задержаться», — говорит Сокольский и бросает недовольный взгляд на мать. «Я не успел тебе сказать», — добавляет, словно прочитав мои мысли. «Я сказала еще вчера об этом Илье». Снова встревает Эмма, заставляя обернуться в ее сторону. «Почему он тебя не предупредил?» Вроде и вопрос к сыну, но вроде и риторический. «Да и у нас с тобой, Анастасия, и еще множество нерешенных вопросов». «Что за вопросы?» Дергаю ногой и скидывая горячую мужскую ладонь со своей ноги, подбираясь и готовясь сбежать из-за этого стола в любой момент. «Платье все же нужно купить заранее. Приглашение на свадьбу тоже не помешает выбрать уже сейчас. Плюс я обещала своим подругам, что обязательно познакомлю их с будущей женой своего Ильи. И, кстати, послезавтра мы поедем в Ниццу, нас там уже ждут». Эмма что-то продолжает вещать абсолютно на одной ноте и с одной монотонной, режущей своей сталью интонацией. А я уже поднимаюсь из-за стола, злая как черт, и комкаю в руках салфетку, с трудом сдерживая желание запустить ее в точеную физиономию Сокольского. Примечательно, что семейство Лукреции молчит, собственно, так же, как и отец Ильи, которому явно неловко в сложившейся ситуации. «Простите», — перебиваю, возможно, резко и грубо. «Что-то у меня разболелась голова. Я пойду». Выскакиваю из-за стола. «Настя», — подрывается следом Илья, но я, не оборачиваясь, иду вон из большого и просторного зала, в котором за столом собрались исключительно женщины-змеи, одна краше другой. Я бы сказала, что слезы застилают глаза, но нет. Обида. Обманул. Не сказал. Злости столько, что хочется топать и рвать волосы на голове. Руки сжимаются в кулаки, и уже оказавшись на улице, я понимаю, что все так же тащу за собой зажатую в кулак салфетку. Отшвыриваю бумажку куда-то в сторону и стягиваю с ног туфли, откидывая следом. Спускаюсь, быстро перебирая ногами по деревянной лестнице далеко вниз, к небольшому деревянному понтону, который заприметила из окон нашей с Сокольским гадом спальни. «Гад!» — шепчу, подхватывая пальцами подол платья, чтобы не запнуться. «Козел!» — рычу, сжимая пальчиками в кулаки до боли. Налетевший на причал песок с пляжа неподалеку колет нежные ступни, а мои босые шаги звучат совершенно глухо за рокотом накатывающих на скалы волн Лигурийского моря. Невероятная лазурь воды блестит в предзакатном солнце. Видимое внешнее спокойствие природы, за которым прячется беснующееся, ударяющееся о скалы море. Вот так же злость ударяет внутри меня о сердце. Дохожу до деревянных перил и торможу, сжимая челюсти до боли, дерганно оборачиваясь. «Ты обманул!» Говорю, и так зная, кого там увижу, так как его шаги уже, кажется, среди десятков сотен узнать смогу. 2 года рука об руку, чтоб ему неладно было. «Настя, давай вернемся к столу». Идет в мою сторону, как всегда, абсолютно спокойный Илья. 4 дня! Шиплю в его сторону. «Мы договаривались на 4 дня!» Для убедительности показываю на пальцах, где в свете солнца сверкнул камень помолвочного кольца, как напоминание того, для чего я здесь вообще. Я же не выдержу в этом аду неделю, Сокольский. Не знаю, черт побери, почему меня задело это так сильно. Возможно, потому что я узнала об этом за общим столом, а не наедине и не первая. Потому что меня не предупредили, не спросили, а проклятье поставили перед фактом. И хуже всего, что мою растерянность видела эта стерва Анжела, что весь ужин то и дело пыталась задеть, укусить, уколоть. Дрянь, которая уничтожила мое платье, бесит. Я сам узнал только перед ужином, отвечает Илья, шипя в тон. Отец попросил помочь с работой. Я просто не успел тебя предупредить. Твоя мать сказала, что ты знал об этом еще вчера. Топаю ногой, откидывая подол платья, непозволительно сильно оголяя ногу. Ты мне соврал. Я ведь спрашивала тебя перед ужином, все ли по плану, Сокольский. Незаметно перехожу на крик. Потому что если бы я тебе сказал, то ты бы закатила истерику. Делает шаг в мою сторону. Вот примерно ее сейчас ты мне и устроила. Смотрит зло мужчина. Ветер здесь на воде ужасно сильно завывает. С моря летят соленые капли, а длинный подол красного платья раздувается и так парусит, что приходится его придерживать, чтобы, не дай бог, не показать этому негодяю новенький комплект кружевного нижнего белья, что на его же деньги и куплен. А ведь его взгляд, прожигающий, волнующий, уже пошел блуждать по лицу, грудь стала вздыматься тяжелее, а венки на висках пугающе выступили. Так что заканчивай тут ломать обиды и вернись к столу, Настя. Обиды? Ты меня дурой выставил! И перед родителями, и перед этой своей Анжелой. Имя девушки получается практически как плевок, и для него это не остается незамеченным. А ты меня со своей историей знакомства выставила перед родителями прям ангелом, рычит Илья, упирая руки в бока. Именно что ангелом! Возмущенно восклицаю, так как замахнулся на святое. Уверена! Ты бы со своим скудным умом и фантазией, как у букашки, до такого бы в жизни не додумался. — Не додумался, — грозно басит мужчина, нагоняя благоговейный страх. — Потому что я тебе не хлюпик амурный, ясно? Бегать с букетами, занимаясь самопожертвованием. Сказок пересмотрела или книжек перечитала Загорская. Наступает на меня Илья, шаг за шагом приближаясь и заставляя меня отступать до тех пор, пока поясница не упирается в деревянные перила. — Ты просто девочка-беда! — говорит жестко, с размаху. — Огромная проблема на мою голову! — Да если бы не я, твоя голова уже взорвалась бы от того количества работы, что пришлось бы делать самому! — парирую сходу. — А я и не про работу говорю, Настя! — замирает прямо напротив меня мужчина. Медленно, словно растягивая момент, укладывает руки на перила по бокам от меня, захватывая в кольцо. Еще один его шаг, и я смотрю снизу вверх, не в силах вздохнуть полной грудью. Взгляд глаза в глаза. Его черный, в котором плещется сама тьма и порог, и мой испуганно обиженный, изумрудный. Такая близость заставляет сердце нестись быстрее, только уже не от обиды. Я слишком отчетливо чувствую его всего и слишком сильно окутана его запахом. Запахом мужчины и желания, что, кажется, уже проникает под кожу и впитывается в кровь с каждым нашим вздохом. — Ты вредная и упрямая, — говорит Илья уже тише. — Ах, да? А ты просто гад, Сокольский! — отвечаю возмущенно, перекрикивая шум волн, приглаживая ладонью разметавшиеся волосы. — Истеричка! — Дурак! — Дура! — А ты, чертов, перфекционист, больной на голову любитель порядка и бесчувственный! Но договорить мне не дают, он просто берет и целует. Нагло целует. Один шаг, одно движение, сгребает в охапку, как какую-то безвольную куклу, маленькую игрушку, и, сжимая ладонью затылок, впивается своими губами в мои, до боли зажимая меня между своим поистине гранитным телом и несчастной деревяшкой, которая, кажется, хрустит под его напором. Я задерживаю дыхание и боюсь даже пошевелиться. Секунда, Две. Мои руки, упирающиеся в его грудь там, где бешено несется сердце, мозг, вопящий от удивления, они все еще пытаются протестовать. Но когда с рычанием, остервенением и злостью горячий язык Ильи проникает в мой рот, захватывая полную власть, все аргументы моего тела заканчиваются, и разум уходит в нокаут, когда я стремительно тону в ощущениях. Нежность на грани с грубостью. Я чувствую его вкус на своих губах. Я чувствую мягкость этих всегда сжатых в жесткую линию губ. И по телу пробегает жар, собираясь внизу живота. Его язык действует чертовски умело, а руки бескомпромиссно. Одна ладонь, грубая, большая, спускаясь с талии, забирается в вырез платья и путешествует по моей ноге, бедру, поглаживая, задирая ткань и устраиваясь на попе, заставляя закинуть ногу на его бедро, а вторая все сильнее сжимается на затылке по мере того, как мое предатель тела начинает отвечать на его ласки. Я ненормальная. Я точно больная на голову, но не могу найти в себе силы оттолкнуть. Словно только этого и так долго ждала. Словно умру, если не прижмусь еще ближе. И я прижимаюсь. Обвиваю Сокольского за шею и запускаю ладошку в темную, удивительно мягкую шевелюру. Прильнув к нему всем телом, что начинает ныть от нехватки ласк, в легких огонь, и нам катастрофически не хватает воздуха. Но сердце остановится, если я оторвусь хоть на секунду. Я не знаю, сколько длится наш безумный дерзкий поцелуй, но когда спустя целую вечность Илья с тяжелым вздохом отстраняется и утыкается губами в мой лоб, успокаивая дыхание, я отчетливо чувствую его желание. А еще совершенно точно сгораю от своего, попутно ненавидя себя за слабость и коря за то, что ответила. «Настя», — говорит, наконец, Илья. Голос хрипит непозволительно сильно, но я машу головой и отталкиваю его от себя, выбираясь из захвата. «Пусти!» Бросаю, хотя, собственно, Сокольский и не держит. «То, что произошло сейчас?» Хотела сказать неправильно. Да слова пропали, когда, оглядываясь, отступив на пару шагов, вижу его таким. Ужасно сексуальным и возбужденным. Об этом говорит все. «Это я, что ли, такое с ним сотворила?» Растрепала всегда идеальную укладку, размазала по его губам свою персиковую помаду, смяла на груди рубашку. И взгляд, полный отчаянного желания, обещающий воплощение самых греховных и смелых желаний. Нет, это не я. Я не могла так его завести. Я же просто Загорская, просто Настя. «Сбежишь». Усмехается Илья, оттирая подушечкой пальца мою помаду со своих губ, что еще мгновение назад так неистово целовали. «Как предсказуемо, Настя!» На моем имени его голос дрожит, а вместе с ним и все внутри меня трепещет от неудовлетворенности. «Нет, нельзя, Настя, нельзя! Наиграется и бросит! А я не готова к отношениям на неделю! Следующую субботу... Я хочу оказаться дома. Сжимаю кулачки, собирая в них всю свою силу воли. 7 дней. Мы вернемся, и я уволюсь. Хватит с меня этого спектакля. Бросаю. Хотелось бы раздраженно, но выходит скупо и скудно на эмоции. А затем разворачиваюсь и иду вон, под, не сомневаюсь, его пристальным и раздевающим взглядом. Это же Илья Сокольский. Для него ничего не стоит уложить очередную пассию в постель. Вон, одна уже сидит за столом в шикарном доме, послушно выжидая, когда мистер совершенства обратит на нее свой взор. Но я не Анжела, и я не попадусь на тот же крючок.